Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Знаете, я больше и больше начинаю понимать пророков и начинаю понимать, почему Бог в их жизни допускает определенные вещи. Потому что для того, чтобы передать Слово Божие, надо быть в определенном состоянии. И только Он знает нас лучше, чем мы сами знаем себя. И только Бог создает в нас через определенные обстоятельства нашей жизни тот дух и то состояние духа, в котором мы можем правильно передать слово. И очень часто нам кажется, что это не вовремя, это не к месту, и это не очень красиво и не очень культурно, но Бог хочет, чтобы слово звучало так, чтобы колени дрожали. Бог хочет, чтобы Его слово звучало так, чтобы пробирало до мозга костей, было страшно, потому что если будет иначе, будет очень плохо. У нас сегодня с вами 1 Коринфянам, 3 глава, и, казалось бы, очень-очень известный текст, очень, скажем так, на слуху который. Давайте мы его зачитаем. 16 стиха. 1 Коринфянам, 3 глава, 16 стиха до конца. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Никто не обольщает самого себя, если кто из вас думает быть мудрым в веке этом, тот будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Как написано, уловляет мудрый в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. И так никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Мессии, а Мессия Божий. Амен. Отрывок начинается с того, что говорит, разве не знаете? Откройте начало послания и посмотрите, что это послание написано в Коринфянскую общину. Это послание адресовано верующим. И Рабби Шауль говорит, разве вы не знаете? Значит, люди дали повод ему говорить так, что такое ощущение, что люди не знают, что они являются храмом Святого Духа. Нужно об этом сообщить им. Для того, чтобы было совсем понятно, я хочу напомнить, в чем была вообще, и это написано в Писании, для чего нужен был храм? Для чего нужен был храм на земле, в Иерусалиме? Еще? Правильно? Самое главное. Не слышно. Присутствие Бога. Это ближе уже. А еще точнее. Чтобы там обитала Его шехина. Это то, что написано в Писании. То, что мы приносим жертвы или должны приносить жертвы в храме. И что храм нужен для того, чтобы поклоняться там Богу. Это да и аминь. Но если в храме не будет шехины, чего стоят эти приношения, я хочу вас спросить. Если в храме не пребывает имя Господа, так как оно должно пребывать, чего стоят эти песни, эти хвалы и все остальное? Это просто звучит в пустом здании, это просто звучит в пустых стенах. И если там нет того, кому это адресовано? Вы приходите в кабинет на прием к врачу, а врача нет. Представляете, да? Пустой кабинет. Вам говорят, заходите, садитесь, рассказывайте. А что рассказывать? Кому рассказывать? Слушать-то некому. И ответить некому. И диагноз поставить некому. Главная задача или функция храма заключалась в том, что в нем должна была обитать шехина. Видимое присутствие Бога. Если мы сравниваем себя с храмом Божьим, Рабби Шауль говорит, разве не знаете вы, что вы именно то место, где должна обитать Шехина Бога? Каждый из нас должен быть тем сосудом, в котором будет обитать его Шехина. И если там ее нет, все, что мы делаем, бесполезно. Не имеет смысла. Даже если мы делаем, видимо, правильные вещи. Правильно все делаем, поем, молимся, все, что происходит, но внутри, внутри не шехина. Я думаю, что подобную проповедь я говорил пару лет назад, я имею в виду по содержанию духовному, по духу. Вот я сегодня захожу в 7 часов вечера. А? Основная масса людей там, общаются, здороваются, всем хорошо. Это радует. Но уже должны быть здесь. А? Мы не можем приходить в собрание за 3 минуты до его начала. Служители должны здесь быть за 40 минут. Служители, поднимите руку, кто это не знает. Или я этого не говорил в самом начале. Все честно. Правда? И все, что я говорю вам, я сам так живу. И когда работал 11 часов, тоже так жил. Значит, и вы можете. Иногда наступает время, когда нам просто нужно протрезвиться. Сегодня я буду читать из пророка Хагая, в русском варианте Агей. Я сразу хочу сказать, что это пророк, который пророчествовал в хороший период. Хороший период – это тогда, когда у нас все хорошо. Не о чем переживать, не о чем беспокоиться. Все работает, все налажено. Все спокойно. В духовном мире все не так. В духовном мире не бывает вообще даже мгновения, на которое бы остановилось противостояние зла добру или сатана Богу. И сатан будет использовать любую возможность, высокую мотивацию, хороший период вашей жизни и моей тоже. И плохой, всегда, днем и ночью, без остановки, как вода в реке, у которой есть постоянное течение. В сезон дождей оно усиливается. Посмотрите на Иордан. Летом иногда пересыхают многие места, и там небольшой ручеек течет, но он течет. Вода движется. И всегда движется с высокого места в низкое. И чтобы вам понять, о чем я говорю, когда-нибудь, хотя бы раз, поедьте на Иордан, там, где он течет, и зайдите по пояс в воду, и вы поймете, о чем я говорю. Многие из вас не смогут стоять на ногах. Слишком сильное течение. И чтобы его перейти, нужно идти по диагонали, иначе просто смоет. В духовном мире то же самое происходит, друзья. Мы не имеем права расслабляться ни на секунду. И каждый раз, знаете, вот я смотрю, как встряхнемся, какое-то время нормально все. И потом потихоньку все туда идет. В Йом-Кипур до того, как Машиах еще пришел, до того, как пришел Иешуа, ну и после того, пока был храм, тоже все это было. В Йом-Кипур двор храма заполнялся людьми до рассвета, битком. Некуда было упасть яблоку, можно было только стоять. Никто не считал, сколько времени, когда это начнется, через полчаса или через 10 минут. Заранее приходили и ожидали. Я хочу, чтобы мы с вами научились ожидать Бога. Не Он нас должен тут ждать, поймите, мы Его. Мы не имеем права вести себя с Ним так, как будто бы мы определяем для Него время, а не Он для нас. И это время не мое и не твое. Это время принадлежит Ему. Если мы не будем себя дисциплинировать, в нашу жизнь придет то, о чем я буду говорить дальше. Я хочу, чтобы мы просто немножко протрезвились. Отрывок у нас говорит о чем? О том, что в общине появляются различные группировки. Мы это подробно разобрали. Главное, что происходит в этот момент, происходит расчленение общины на отдельные группы, дробление, внутри прямо. Я сказал, в нашей общине, слава Богу, этого нет. Я буду об этом говорить и учить для того, чтобы этого не было и впредь. Понимаете, да? Профилактика нужна. Масло в машине, братья, надо менять не тогда, когда двигатель поломался, а каждые 10 тысяч, так или нет? Зачем мы его меняем? И хорошо себя чувствуем, когда поменяем это масло, как будто и машина вроде и едет лучше, да? И дышится мотору легче. А? И мы себя чувствуем как-то хорошо, с чувством исполненного долга, правда? Так это железяка. Просто кусок железа, которое должно делать то, что нам нужно. Но мы все равно чувствуем, что мы делаем правильные вещи. Поэтому я просто напоминаю общую тему этой главы. Я буду проповедовать об этих темах не тогда, когда у нас появятся эти дробления. Ясно? А до того, как все это может произойти, чтобы не произошло, чтобы каждый из вас это понимал и тоже стоял на страже. Когда к вам кто-то подойдет и начнет говорить что-то, то вы вспомните, о чем говорил я сегодня и до этого тоже. Итак, какая связь между вот этим дроблением, да, и тем, что мы должны быть местом, где обитает Шехина Бога. Дело в том, что сам по себе Бог, Он целостный. Сам по себе Бог, Его храм, все, что связано с Ним, оно не может быть расчленено как-то на части. И то, что вы назвали, поклонение, жертвоприношение, это целый комплекс духовных действий, приближающих человека к Богу. И если это раздробить, оно рассыпется просто и перестанет быть целостным служением Богу. Происходит это всегда незаметно. Сегодня храма нет. Я хочу вас спросить, актуально это слово? Разве не знаете, что вы храм Духа Святого? Сегодня это актуально или нет? Значит, нужно об этом поговорить, правда? Давайте мы откроем пророка Хагая, Агей, 1 глава. Пророк Агей, 1 глава. С 5 стиха. Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на горы и носите дерева, и стройте храм. И я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете много, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Аминь. Люди вернулись из вавилонского плена, начали было восстанавливать город, храм, но оказалось, что надо же жить где-то, надо же построить дом себе, надо же поле засеять, потому что пройдет время, и как урожай потом собрать, если сейчас этого не сделать. Надо заработать, чтобы прокормить свою семью. И многие другие вещи. Все то, что было там, происходит сегодня в жизни современного верующего человека. Люди выходят из рабства греха. Возвращаются в то место, где хочет их видеть Бог. Скажем так, в родной свой дом. Мы с вами вернулись в Израиль через 2000 лет. Мы приехали сюда. Мы приехали сюда для того, чтобы построить этот храм Богу в себе, в своих сердцах, в своей жизни, чтобы через нашу жизнь видна была Его шехина. Но проходит время, и мы отвлекаемся, и мы начинаем себе самим объяснять и говорить. Надо это сделать, надо то сделать. Если даже ты будешь все это делать с утра и до вечера, Бог говорит, я это все развею. Для чего? Чтобы ты начал правильно строить свою жизнь. Дважды в этом отрывке написано, обратите сердца ваши на пути ваши. Что такое путь? Образ жизни. А образ жизни формируется всегда образом мышления человека. Так как человек мыслит, так он и поступает. Как человек живет, так он и делает. И если он не мыслит, он не делает. Слышите? Если он не все время, постоянно не мыслит о Боге, не размышляет о нем, он и не делает ничего. Мы не можем в своем расписании определить для Бога 2 часа в субботу, 2 часа сегодня, Йом Шлиши, а? И 2 часа домашняя группа, и мы откупились. Хватит. Кто-нибудь скажет, куда ты нас зовешь, пастырь? Во что ты нас хочешь погрузить? Отвечаю на вопрос. Я хочу вас всех погрузить в полное благословение Бога. Сейчас я другие тексты буду читать, и вы поймете, почему. Потому что если мы все время не думаем о нем и не свою жизнь не передвигаем, не подстраиваем под него, он не будет подстраиваться под наше расписание, под нашу жизнь. Служить Богу всегда будет не вовремя, и всегда неудобно, и всегда невыгодно. Но вы посмотрите на людей, которые сумели перешагнуть вот этот барьер духовного страха и вот этот барьер, который отделяет человека от полного благословения. Люди думают, что благословение заключается в том, чтобы обладать определенными предметами на этой земле. Домами, машинами, катерами, самолетами, юбками, брюками, рубашками, очками. Это может быть все, что угодно. Новым телефоном или компьютером. Благословение человека зависит от того, насколько он внутренне удовлетворен жизнью с Богом. Это истинное благочестие и благословение для человека. Поэтому написано, что праведник ест мало и насыщается. А в этом тексте написано, что люди едят и не могут насытиться. Люди пьют и не утоляют свои жажды. Сеют много, а собирают мало. Ицхак, когда сеял, он в 1000 крат собрал ячмень. Он сеял мало, но собрал много. Почему? Потому что Бог благословил его. Почему Бог благословил его? Потому что центром жизни был Бог этого человека. Понимаете? Даже если мы делаем правильные вещи в своей жизни, но Бог не является центральным лицом в моей жизни, ничего не будет работать, ни одно благословение и ни одно обетование не включится. Потому что Он не отдаст славы Своей никому. И Он говорит, не обманывайте себя. Обратите сердце свое на ваш образ жизни, который, я еще раз напомню, формируется через наше мышление. 9 стих, посмотрите. Вы знаете, сколько людей ожидает от Бога? Много. Все. И все это хотят исповедовать. Ожидают от Бога много. Бог говорит, что ты ожидаешь много? Выходит, там мало. И даже то, что ты домой принесешь, Он говорит, я позабочусь, чтобы и этого не стало. А если вы это соедините с текстом из Евангелия от Луки, и у Матфея есть этот отрывок. Написано, кому много дано, да, с того больше спросится. И там еще есть текст, который говорит о том, что если человек неправильно относится к тому, что дал Бог, он это заберет и даст тому, у которого много. И казалось бы, где справедливость? Какая справедливость? Пролетарской справедливости у Бога нету и не будет. Потому что пролетарии всегда хотят ничего не делать и все иметь. И забрать чужое. Описание говорит, трудящийся достоин награды своей. Бог ценит все, что нам дает. И хочет, чтобы мы это ценили так же. И относились к этому бережно. Если замерзнете, скажите, мы выключим кондиционеры. Хорошо? Наша жизнь в Боге, возлюбленные, это марафон. Это не временное какое-то действие, это всю жизнь. И мы должны к этому морально и духовно быть готовыми. Невозможно побыть верующим 10 лет и даже 20 лет, ну а потом жить в свое удовольствие. Вся наша жизнь должна быть принесена и отдана Ему, и ничего не просить за это взамен. Потому что если просим, мы имеем корыстные намерения. И это тоже неправильно в корне. С одним словом, я обращаюсь к общине, подчеркиваю, в хорошее время, в доброе время. В то время, в которое и Хагай говорил к нашему народу. Сегодня просто нужно немножко откорректироваться. Знаете, я благодарен Богу за то, что Он дает мне это дерзновение говорить к общине эти слова. Я буду это делать и впредь. Я не могу себя назвать суперправедником, но то, что сегодня я увидел, меня дух возревновал просто. Когда мы приходим к Богу, мы должны идти к Нему, готовя себя все время. Приходить заранее. Что у нас включено? Включено, когда мы только приходим на служение. Да, включите, пожалуйста, сестра, мама. Мы сейчас поглядим. Еще раз напомню. И скажу, для чего мы это включаем. Я нет, я же не умею. Я только снял крышку. Сейчас нагреется, мы увидим. До служения то, что у нас там горит. Слова пророка. Да, короткая фраза там. Спросите себя или даже меня, почему я это тут ставлю. А я вам не отвечу. Хочу, чтобы сами догадались, почему я это ставлю здесь. До служения. И каждый из вас, который заходит в зал, видит эти слова. Это слова пророка. Не мои. Я просто их вывожу на экран. Что там написано? Это не Кухаровский Ростислав говорит. Если бы я это сказал, человек бы обиделся и ушел из собрания, наверное. А? Пророк говорит, умолкни. Пред лицом Господа, Бога, ибо близок день Господень. Умолкни. Мне нравится, как это звучит. Мне кажется, современные верующие вообще не понимают, с кем имеют дело и к кому они приходят. Я очень хочу докричаться до наших сердец. Кто-то же должен это чувствовать. У кого-то должно же болеть внутри, чтобы об этом сказать. Я хочу, чтобы вся община пропитана была вот этим духом. Чтобы мы благоговели пред лицом Бога, приходя в Его дом. И не стеснялись этого состояния. И не стеснялись сделать замечания и сказать один другому, тихо. После собрания у нас всегда есть время, друзья, общаться, разговаривать, правда? Общайтесь, разговаривайте. Если вы очень скучаете друг по другу, ходите в гости среди недели. Завтра свободный день, после работы оставьте все свои дела. И пойдите встретиться с кем-то. Вот так, друг с другом. Иногда мы это делаем, правильно? Но, как правило, мы устаем и хотим отдохнуть и побыть дома. Но мы не можем, приходя в собрание, заодно, запятая, и в первую очередь делать вот это. В первую очередь поклоняться Богу. Я это к чему говорю? Я знаю много собраний, где служение назначено на 7 часов вечера, а начинается 7:30, без 7:28, а иногда в начале 9:00. Почему? Ну, потому что люди приходят только на служение в это время. В 7:00 кто-то в начале 8:00. Потом общаются. Ну, а потом уже дают служение. Я знаю, что кто-то идет с работы и опаздывает. Это благословенные люди. Понимаете? Я могу о своей жизни засвидетельствовать, что в Киеве после работы, зная, что я опоздал на служение, я не ехал домой. Очень часто было, что я заходил вот так в собрание, когда читалась молитва «Отче наш» и потом конец. И когда я попадал на молитву и «Отче наш» читал, я радовался и говорил: «Господи, я не опоздал к Тебе. Твоя благодать коснулась меня и сегодня». Почему мы боимся жить для Бога открыто? Почему мы боимся, экономим себя, свою жизнь, пытаемся что-то там выкроить, сделать для себя? Друзья, эта жизнь очень быстро пройдет. Она кончится. Мы даже не заметим, как это все произойдет. Настоящее – это то, что мы живем в Боге. Только это истинное. Только это наполняет нашу жизнь. И если ты хочешь быть удовлетворен, погрузись в этот дух весь. И думай только о нем. Делай все свои дела, но думай о нем. Чтобы в первую очередь сделать то, что для него, а потом для себя. Когда мы любим кого-то, мы сначала ему это даем, так или нет? Моя жена всю жизнь дает мне тарелку первому. Даже если голодная, она мне сначала кладет и дает кушать. Мы также должны жить для Бога, не для себя. Еще раз я скажу, мы живем сейчас, у нас хороший период в общении, в собрании. Благополучие, ровное течение. Департаменты работают, структура налажена, служители служат. А я вижу, расслабуха пошла. Конкретная причем. Почему? Потому что все хорошо. Я заранее чувствую и вижу это. Откройте пророка Малахию. Особенно служителей обращаю внимание на этот текст. Особенно. Все, кто служат, у нас служат почти все в собрании. Я хочу сказать, вот те, кто приходят сейчас, в будний день, это особо благословенные люди. Вы увидите, а многие уже это видят, уставшие, недоспавшие, непоевшие, приходите к Богу, друзья, Он восполнит всякую нужду. Малахии, 2 глава. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Цеваот, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Аминь. Вы послушайте, что говорит Бог. Он говорит: я прокляну ваши благословения. Задумайтесь, мы благословляем, мы молимся, все делаем правильно. А Бог говорит: я прокляну это. Не просто не замечу, или не просто это не произойдет, или не состоится. Более того, то, что было благословением, станет проклятием. Почему? Тут ответ. Потому что вы не хотите приложить сердце свое к служению, в котором вы находитесь. Это говорит Бог людям, которые посвятили себя на служение Ему. Кто-нибудь скажет: это жестко звучит. Я скажу: да. Но слава Богу за то, что Он так говорит с нами. Он говорит открыто, понятно, без намеков. И в этом Его благодать. Он говорит честно то, что тебя ожидает. Если написано, вы не послушаетесь, и вот эту заповедь не примите к сердцу. Сердце – это наш внутренний человек, это наше естество, это я, ты сам. Это то, что в моем теле живет. Главная составляющая моей и твоей жизни. Понимаете, конечно, мы должны отдыхать, ездить в отпуск. Скажите хоть один, кого я не благословляю от всего сердца, когда люди едут в отпуск отдыхать, проведать родителей или еще куда-то. Всегда, потому что человеку нужен отдых. Но даже на отдыхе главным в нашей жизни должен оставаться Бог. И когда люди отдыхают, это правильно и хорошо. Нужно отдыхать так же, как и поклоняться Богу. Полностью, расслабившись, получая удовольствие от отдыха. И в этом прославится Создатель. Речь не идет о каких-то ограничениях, друзья. Речь идет о том, что если мы сделали свой выбор, мы в нем должны быть последовательными до конца. А не делать вид, что мы его сделали. Или что мы, дескать, подустали и теперь нет времени. Написано, чтобы воздавать славу имени моему. Или вы не знаете, что вы храм Духа Святого? И Дух Божий живет в вас. Если в нас действительно живет Божий Дух, разве мы можем жить иначе? Или тогда мы не то, чем должны быть? Дух Божий, если внутри, Он все время говорит со мной. Он всю мою жизнь направляет или пропускает через вот этот фильтр Священного Писания, через Божье Слово. Все, что происходит в нашей жизни. Знаете, я очень хорошо осознаю, что я говорю неудобные вещи. Очень хорошо это понимаю. Но не могу не говорить. Если не скажу, я совсем тогда плохо себя буду чувствовать. Когда говорю, тяжело, потому что я знаю, что это может ранить, это может задеть, это может человека как-то обидеть. Но это Бог говорит в своем Писании нам. И мне страшнее не сказать, чем обидеть человека. А если ты жертва живая, и благоугодная, которая лежит на жертвеннике и хочет понять волю Божью. У жертвы какие обиды? А? Если мы говорим, что мы сораспялись с Мессией, какие у мертвого вообще могут быть реакции? Только на воскресенье одна реакция, воскреснуть, все, больше ничего. Какие обиды, какие могут быть там разногласия. Посмотрите, что написано у Иеремии 48:10. Иеремия 48:10. Я подожду. Иеремия 48, 10 стих. Проклят, кто дело Господнее делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Аминь. Если человек небрежит служением, ну не сделал, ну извини, ну забыл, ну не вышло, или не успел. Что это за ответ? первую очередь это, а потом все остальное. Носите дерева и устрояйте дом Божий. В первую очередь сделать все для Бога. И тогда Он благословит твой дом, как написано у Хагая. Он говорит, обратите внимание на то, как вы живете. Образ мысли. Да, все работает там, ну чуть-чуть не доделал. Человек идет под проклятие. Шел на служение к Богу, совершил свое посвящение, но расслабился. Как же я могу молчать об этом, когда я точно это знаю? Куда он идет? Я хочу докричаться до наших сердец, чтобы мы услышали это. Мы не должны стесняться быть общиной и служением, когда служение всегда начинается вовремя. Мы должны, наоборот, дорожить этим. Потому что на каждое служение приходит Бог, друзья. На каждое. А сегодня это не часто встретишь по собраниям. Это не потому, что я пастырь этого собрания. А я знаю, я переживаю. Понимаете, Писание ясно говорит, если даже несколько человек его ожидает, он приходит. А те, кто не ожидают, не встречаются с ним. Хотя он здесь был. Может быть, сидел рядом с тобой даже. Но не говорил твоему сердцу, потому что оно закрыто. Оно не слышит. Кто удерживает меч от крови? Тот, кто будет молчать, зная, что это надо сказать, понимаете? И поэтому 18 стих, я возвращаюсь в первое послание к Коринфянам. Потому что очень часто люди не видят связь между 16-м, 17-м и 18 стихом. Никто не обольщай самого себя. Продолжается текст. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, будь безумным для Господа. И тогда ты будешь мудрым. Потому что этот век кончится и пройдет. И все, что ты сделал для Бога, а все, что мы делаем для ближнего, это и есть то, что мы делаем для Бога. За это будет награда, и за это вечность, если все войдет туда. Понимаете, Писание говорит, что если ты говоришь, что ты любишь Бога, а брата своего ненавидишь, то кто ты? Лжец. Почему? Как ты можешь любить брата, которого... Бога, которого ты не видишь, если ты не любишь того, которого ты рядом с собой видишь. А в нем обитает образ и подобие. Понимаете, когда я вижу что-то, я не могу промолчать. И если, например, человек не видит, что его сейчас собьет машина, а у тебя нету времени, ты уже кричал, но он не слышал. И ты его просто столкнешь с дороги, он поцарапается, может, коленки обдерет об асфальт. Ты сделаешь хорошо или плохо для него? А? Или он хочет шагнуть в пропасть, а ты ему оплеуху дашь, и он упадет назад, но на землю. Хорошо это или плохо? Потому что некогда уже разговаривать, осталось только действовать. Писание говорит, в последнее время люди будут искать служителей, которые будут говорить им то, что они хотят услышать. Льстить будут их слуху. Я знаю, что многие из нас хотят слышать такое слово, и это не про нас. Слава Богу. Возлюбленная община. мы живем в хорошее время. Но давайте мобилизуемся. Давайте взбодримся. Служителя, приходим заранее. Шаббат за час до служения. Те, кто работают, я знаю, вот Даниил с Таней, да, семья Сидниковых, после работы приезжают, но они не опаздывают. Они приходят там за 15, за 20 минут. Видно по семье. Они не оставляют себе. Это максимум, куда они могут сдвинуться. И те, кто могут прийти, почему не могут? Надо заранее прийти. А что вы будете здесь делать? Сидеть и молиться, и читать Библию. А что еще делать в Доме Божьем? Стулья подровнять можно. Я часто это делаю. До сих пор. Ряды равняю. Прихожу, вижу, один ряд так стоит, с другим, что сесть нельзя. Я знаю, придут люди, неудобно им будет. Я поправил. Это ваш дом. Это ваш Бог. Это ваша жизнь. И второй раз не проживешь ее, не отмотаешь назад. Те, кто постарше, вот мы это понимаем, да? Кому полтинник в районе 50 где-то. Мы уже понимаем, как время течет, правда? Те, кто постарше, еще быстрее. Вот у нас Павел Федорович, мама, сестра Сара, молодежь наша, пионеры. Они еще лучше знают все про время и как проходит жизнь. Быстро или медленно? Вспомнить много чего есть, да? Но ощущение вроде только, еще и не жил как будто. Хочется дальше. Столько впереди, такие планы, а? Такие надежды. Я еще раз повторю, наша жизнь в Боге – это марафон. Нету кто быстрее или кто медленнее добежал. Главное – на финиша прийти. Ясно? Я вам хочу сказать, я когда в армии служил 2 года, нам иногда устраивали кроссы с полной выкладкой. 10 километров и частенько последние 2 в противогазе. Летом. В Донбассе. Плюс 45. У нас тут так не жарко, как там бывает. И я всю свою жизнь ненавижу марафоны. Ну, не люблю я длинные дистанции. Но я их всегда хорошо бегал. И когда мы бежали группой. Мы не бежали каждый за себя. Бежали группой. И есть ребята, которым тяжело, не могут бежать. Автомат Калашникова весит 5,45, 3,750, если я не ошибаюсь. Фердус поправит меня, может быть. Я служил уже с калибром 5,45. 47-й АКМ 4,600, по-моему, весит. Но я бегал вот 3,750. Неудобно так, ну, когда подгоняешь нормально. И на тебе все. 4 магазина, сумка, химзащита, вещмешок, фляга с водой. Все это на ремне висит, привязано на тебя. Сумка с противогазом, кирзовые сапоги на тебе. И вот были ребята, им тяжело. Брали за ремень их. Это называется взять на ремень. Было у вас такое, Фердус? Помнишь-то, нет? Вот так вот его рукой берешь, или он берется за тебя. И ты бежишь, а он держится. Попробуйте, вы узнаете, что это такое. Но я так бегал и помогал другим. А были ребята, которые не хотели, ну как бы стыдно им было. Я говорю, давай автомат. Нет. Я говорю, давай, я помогу. Нет. но реально отстает. За ремень его брали и тащили. Это тяжело. Прибегаешь из противогаза, воду выливаешь, пот. Натекает туда, в эту маску. Я сегодня ощущаю то же самое. Но я все равно буду бежать и все равно буду тащить, сколько смогу за ремень, любого из вас. Я хочу, чтобы вы были готовы к этому. Община – это не аморфное состояние, не аморфная какая-то, знаете, слизь. Община – это команда. Община – это тело, которое должно быть тренированным, бодрым, реагирующим на любое вторжение извне. Причем сразу, без затормаживающей реакции. Община должна быть в тонусе всегда, все время, постоянно. И всем, кому не нравится то, что я сегодня сказал, скажите спасибо в Небесном Царстве. Сейчас можете ничего не говорить. Фирдус уже там. Слава Богу. Я могу многие вещи не заметить, сделать сам, еще что-то, согласиться. Но я не могу согласиться, чтобы в вашу жизнь пришло проклятие. Я не могу с этим согласиться. Чтобы благословения, которые мы будем произносить, были прокляты Богом потом. Кто-нибудь скажет, это Ветхий Завет. Нету Ветхого Завета. Есть Танах и Брит Хадаша. Он не устарел. Все, что там написано, работает сегодня полностью. Значит, он живой? Значит, все так и есть, как он говорит нам. Надо строить храм внутри себя, носить дерева. Возьмите бревно и походите с ним, поймете, о чем написано в пророках. Потащите наверх это бревно, на гору, хотя бы доску. Будет тяжело. Начнете потеть, мышцы начнут болеть. Особенно на следующий день. Но если делать это постоянно, храм будет построен. Если мы не будем этого делать, мы не построим храм внутри себя. И туда не будет приходить шхина. Там не будет присутствия Бога. Я очень хочу, чтобы в жизни каждого из нас было присутствие Бога. Чтобы в жизни каждого из нас было сияние Его славы. Писание говорит, никто не обольщай себя. Мудрость мира этого есть безумие перед Богом. И написано, уловляет мудрых в лукавстве их. Видите как? Человек думает, что он уже достиг чего-то, что он мудрый, а Бог уловляет этого человека в его лукавстве, потому что там есть лукавство. Хитрость. Но Бога не обманешь. Поэтому Писание, помните, что говорит? Микольно цар шмор левха, кимемену тоцаот хаим. Более всего хранимого храни сердце свое, потому что от него результат твоей жизни. Из самого хранимого, это третья глава или пятая притча? Третья, наверное. Арба, рви, макатув бедюк. Миколь мишмар ницор левха, ки мемену тоцаот хаим. Эфе. Понимаете? Вот что надо хранить. Сердце свое. Это и есть храм Духа Святого. И туда не должно ничего заползать, никакие желания или мысли расслабиться, отдохнуть, или что-то забыть, или не сделать. И еще написано, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Люди могут объяснять все, что они хотят, любые причины. Суета – это все. Если бы был полностью сосредоточен на Боге, было бы по-другому. Понимаете? Когда человек полностью сосредоточен, он не может это не сделать или забыть. Вот буквально вчера мы вместе с Фердусом были на выезде на природе. Он уставший поехал. Он пошел в машину что-то взять и забыл. Идет назад на полдороги, кричит. Так я ж пошел вот это взять и забыл. Зачем ты ходил там? Понимаете? За едой он пошел. Человек пошел, он голодный. Он пошел за едой, открыл машину, посмотрел, закрыл. И без еды идет назад. Но он чувствует, что что-то не то. Он не продолжает же делать дальше что-то. Он вернулся и сделал то, что хотел сделать. Понимаете, о чем я пытаюсь сказать? Мы в жизни постоянно видим эти примеры. Это значит, что для него это было важно. И мы с ним были. И он о нас заботился еще. Он был настолько уставший, что забыл, для чего пошел. Но когда он шел назад, он почувствовал, что он что-то не сделал. Правильно? Если мы так же будем жить с Богом, все будет нормально, друзья. Даже если мы что-то забудем, даже если мы что-то не сделаем, придется два раза идти. И так было дважды в тот день. Правильно, Фердус? И у меня такое было не раз. И у меня такое было. Но мы все равно тратим время. Правильно? Идем и все-таки заканчиваем то, что хотели сделать. Чтобы был результат. Чтобы был действительно какой-то выход из моих действий. Иначе все напрасно. Почему же, живя в Боге, мы этого не чувствуем и не видим? Что даже если что-то я не сделал, теперь я это буду делать, но только в ущерб своему времени, в ущерб своему сну, еде, чему-то, чего я мог бы сделать, тогда я точно запомню и научусь делать все вовремя. Так или нет? Служитель должен быть все время в состоянии мобилизованном. Не забывать. А если забыл, исправить. Кто из нас хочет, чтобы мы приехали, нам машину починили, но забыли прикрутить там что-то? А? Он потом сказал, ну извини, забыл я. Про тормозную жидкость тебе поменяли, да, тормоза не прокачали, и ты уехал. Попал в аварию, чуть не погиб. Ну тебе потом механик скажет, а, да, ну так что ты сам не знаешь, что надо было прокачать тормоза. Ну забыл я сказать тебе это. Кто хочет это услышать или пережить? Будем ли мы возлагать ответственность на этого человека или нет? За то, что он это забыл. Будем или нет? Да, потому что это то, что он должен был сделать. Мы должны научиться эту ответственность чувствовать и нести ее. Писание говорит, что если что-то не так делает человек, по закону, он должен к этому 20% добавить потом. Так или нет? Компенсировать что-то. Это ж не Богу, это ближнему. Почему? Чтобы исправить все. Везде в Писании написано про компенсацию. Ну и где сегодня в современных общинах это работает? Максимум человек ограничится извинениями. Но я думаю, этого недостаточно. Представляете, вы приходите в собрание, а собрания нету. Забыл я, что служение надо вести. Поехал куда-то, в магазин или на рыбалку. Потом приеду, скажу, извините, забыл. Завтра приходите. Завтра придете, опять меня нету. Прихожу, опоздал на полтора часа. Что? Ничего страшного. Вы же меня любить должны такой, какой я есть. Правильно или нет? Вот и любите. Слушайте теперь сейчас. Вот сейчас 8:30, да, скоро. Вот так вот 8:30 начнем служение. До 10 проповедовать буду. Потом общаться час. И вы потом утром на работу вам. Вот что. Это же для Бога, это же в духе. Я найду, что сказать. Высокую мотивацию подведу. Кто из вас хочет так жить и так двигаться? Давайте начнем уважать друг друга и время друг друга. И Бога в этом всем. Видеть просто Бога. Знаете, когда человек говорит, допустим, там, что что-то он забыл, это говорит о том, что это не важно было вообще для него. Было бы важно, не забыл бы. Значит, не важно. Было что-то более важное. Вот обо всем этом мы сегодня говорили. Весь этот текст говорит, что в твоей жизни самым главным должен быть Бог, служение, в котором ты начал идти. И тогда все остальное будет благословляться. А если нет, для дырявого кошелька будешь работать, будешь кушать и будешь голодный. И все, что тут написано, будет работать. Спасибо, спасибо. Аминь. Помолимся, потом я объявление сделаю. Отец Небесный, во имя Иешуа Мессии, я прихожу к Тебе и молю Тебя, мой Бог, благослови. Благослови, чтобы сердца наши горели, чтобы ревность была по Тебе, мой Бог. Чтобы Дух наш всегда соединен был с Твоим Духом. Благослови, чтобы в нашей жизни не было формального посвящения, чтобы в нашей жизни даже настоящее посвящение никогда не превратилось в рутину, в что-то формальное, в то, к чему мы привыкаем. Господи, сохрани от того, чтобы мы привыкли к этому. Каждый раз хотим обновляться в Духе. Каждый раз хотим иметь встречу с Тобой, как в первый раз. Каждый раз хотим слышать голос Твой в сердце своем и понимать его, и жить, а не быть слушателями забывчивыми. Господи, сохрани нас от того, чтобы мы были теоретиками в Божьем Слове, чтобы мы практиковали, чтобы это вошло в нашу плоть, в нашу кровь, в наши кости, в наши жилы, чтобы все наше существо пропитано было жизнью в Боге и Духом Твоим, Господь, и внутренний человек, и наружный. Благослови нас. Во имя Иешуа Мессии. Аминь.